Глава 24. На следующее утро все они вчетвером устанавливали оборудование, привезенное агентом Николь из Монреаля. Они перенесли его из дома Эмили наверх, в старое здание школы. Оливье сунул Гамашу ключ, но вопросов задавать не стал, а Гамаш не стал ничего объяснять. Он открыл дверь и ощутил запах застоялого воздуха, словно эта маленькая школа держала его долгие годы. Здесь было пыльно, пахло мелом и учебниками, и стоял жуткий холод. В центре комнаты расположилась черная пузатая печка, на стенах висели карты и графики. Математика, естественные науки, орфография. В передней части комнаты главное место занимала большая доска. Большинство столов для учеников отсутствовало, но два стояли у стены. Гамаш посмотрел на них и кивнул. Появился Жиль и помог им перенести кабели, терминалы, мониторы и клавиатуры. «Какое старье!» — заметил он. «Вы уверены, что оно будет работать?» «Оно работает», — отрезала Николь, сверля взглядом сидеющего Жиля. «Я вас знаю. Мы встречались, когда я была здесь в прошлый раз. Вы разговариваете с деревьями». «Он разговаривает с деревьями?» — пробормотала Тереза, проходя мимо Гамаша с коробкой запасных частей. 2-0 в вашу пользу, старший инспектор. Кто следующий? Ганнибал Лектор?» В течение часа все оборудование было перемещено из дома Эмили Лонгпре в здание старой школы. Агент Николь оказалась более полезной, чем могли надеяться все они, особенно Гамаш. И от этого он только почувствовал себя еще более неловко. Она всего лишь раз оспорила его приказ. «В самом деле?» — хмуро сказала она, когда старший инспектор сказал ей, что нужно делать. «Такой у вас план?» «Вы можете предложить что-нибудь получше, агент Николь?» «Установить всю технику в гостиной Эмили Лонгпре, так будет удобнее». «Для вас — да», — объяснил Гамаш. «Но чем меньше расстояние, на которое нам придется тянуть кабели, тем лучше. Вы это знаете». Она неохотно согласилась, понимая, что в его словах есть резон. Других причин он ей не назвал. Если их обнаружат, если проследят источник их сигнала... Если Франкьор, Тисье и другие появятся на гребне холма, он не хотел, чтобы целью их атаки стал дом посреди трех сосен. Школа стояла хоть и неподалеку, но все же в стороне. Если им повезет, то дело будут решать мгновения и миллиметры. — Вы должны знать, что из этого может ничего не получиться, — сказала Николь, залезая под старый учительский стол. Школа перестала существовать несколько лет назад. Теперь дети из трех сосен не ходили на учебу пешком и не бегали домой на ланч. Теперь их каждый день возили автобусом в Сен-Реми. Прогресс шагал широкими шагами. Когда оборудование было установлено, Жиль вышел из школы. Сквозь заляпанное окно Гамаш наблюдал, как рыжебородый лесоруб поднимается на холм со снегоступами в руках, направляясь на поиски скрадка в лесу. В последний раз Жиль и Гамаш видели это охотничье сооружение довольно давно, и Гамаш молился и надеялся, что оно еще сохранилось. Он отвернулся от окна, привлеченный позвякиванием металла о металл. Суперинтендант Брюнель заправляла в печку старые газеты и щепки, пытаясь развести огонь. Температура внутри школы была как в морозилке. Пока агент Николь и Жером Брюнель подключали оборудование, старший инспектор Гамаш подошел к карте Квебека, висевшей на стене. Глядя на нее, он улыбнулся. Кто-то поставил крохотную точку к югу от Монреаля, недалеко от границы с Вермонтом, рядом с петляющей речушкой Белла-Белла. Возле точки было написано одно слово — «Дом». единственная существующая карта, на которой обозначены три сосны. Суперинтендант Брюнель уже положил в печку поленья. Гамаш слышал, как потрескивает сухое дерево, и чувствовал сладковатый запах дымка. Скоро, если Тереза Брюнель не оставит своего занятия, печка будет излучать тепло, и они смогут снять куртки и варежки. Но пока речи об этом не шло. Зима воцарилась в старом здании и не собиралась легко отдавать свои владения. Гамаш подошел к Терезе. «Вам помочь?» Она затолкала в топку еще одно полено и подтолкнула его кочергой, глядя, как занимается огнем дерево. «У вас все в порядке». Она оторвала глаза от печки и посмотрела в другой конец комнаты. Жером сидел за столом, устанавливал мониторы, клавиатуры, тонкие металлические коробки. Из-под стола виднелась пятая точка агента Николь, подключавшей соединение. Тереза сверхнула глазами на Гамаша. «Нет, у меня не все в порядке. Это безумие, Арман», — сказала она в полголоса. «Даже если она не работает на Франкера, она переменчива. Вы же знаете, она лжет и манипулирует людьми. Она работала на вас, и вы ее уволили». «Я перевел ее в подвал». «А должны были уволить». «За что?» «За самоуверенность и грубость?» «Если считать такие качества неприемлемыми для агента полиции, тогда всех придется уволить». «Да, она трудная личность, однако посмотрите на нее». Они оба посмотрели на агента Николь, но увидели только ее зад в воздухе, словно у терьера, отрывающего закопанную кость. «Что ж, наверное, сейчас не лучший момент для вынесения суждений», — с улыбкой сказал Гамаш, но Тереза не нашла в этом ничего смешного. «Я отправил ее в подвал, и она там мониторит информационный обмен. Я хотел таким образом научить ее слушать». «И у вас получилось?» «Не совсем», — признал он, — «но произошло кое-что другое». Он снова посмотрел на агента Николь. Теперь она сидела под столом по-турецки, осторожно разделяя пучок проводов. Растрепанная, неухоженная, в одежде не по размеру. Свитер на ней был слишком уж в обтяжку. Джинсы того покроя, что она носила, ей не годились. Волосы выглядели грязноватыми. Но работала она ловко и умело. За долгие годы прослушивания агент Николь выработала уникальные навыки. Продолжил Гамаш. Не вербальные, а электронные. Она провела многие часы, оттачивая свое мастерство по сбору информации. «Шпионила», — уточнила смысл его слов Тереза. «Занималась взломом. Вы прекрасно понимаете, что все ваши аргументы говорят о ее возможном сотрудничестве с Франкером». «Уи», — сказал Гамаш. «Увидим. Вы же знаете, отдел по расследованию киберпреступлений подозревал и ее». «И как?» «Версию отвергли, сочтя Николь неуравновешенной. Не думаю, что Франкер стал бы работать с человеком, которого он не может контролировать». «Поэтому вы и вызвали ее сюда?» «Не в качестве остроумного собеседника, а вот по этой причине». Он показал поленом на Николь, и суперинтендант Брюнель взглянула в ту сторону. И снова увидела неловкого молодого агента, расположившегося под столом. Николь безмолвно, аккуратно распутывала клубок проводов и подсоединяла их. Тереза снова посмотрела на Гамаша неуступчивым взглядом. «Может быть, агент Ивет Николь и знает свою работу? Но у меня все равно остается вопрос, который вы ей не задали. В чем состоит ее работа? Ее настоящая работа?» У старшего инспектора Гамаша не было ответа. «Мы оба знаем, что она, вероятно, работает на Франкера. Он отдал ей приказ, и она исполнила его. Нашла видео, отредактировала и выложила в сеть, чтобы навредить вам. Вы же знаете, что не весь мир вас любит». Гамаш кивнул. «У меня тоже такое впечатление». И опять Тереза не улыбнулась. «Те самые ее качества, которые видите вы, известны Франкеру, за одним исключением». Суперинтендант Брюнель подалась к Гамашу, и он ощутил запах ее тонкой туалетной воды и слабый аромат мяты в ее дыхании. «Он знает, что она социопат, без всякой совести. Она сделает что угодно, если ей это нравится, или причинит вред кому угодно, в особенности вам. Сильден Франкер видит это в ней, культивирует, использует. А что видите вы?» Они оба посмотрели на бледную молодую женщину с кабелем в руках и с тем же самым выражением на лице, какое было у Рут, когда та вчера вечером зажигала спички. «Вы видите еще одну душу, которую хотите спасти. Вы приняли решение и вызвали ее сюда, не посоветовавшись с нами, самостоятельно. Ваша гордыня, вполне вероятно, будет стоить нам...» Тереза Брюнель не закончила предложение. Не было нужды. Они оба знали, какой может быть цена. Она с такой силой захлопнула чугунную дверцу печки, что Ивет Николь подпрыгнула и ударилась головой о столешницу. Из-под учительского стола донеслись ругательства, каких, вероятно, еще не слышала эта маленькая деревенская школа. Но Тереза тоже их не слышала, как и Гамаш. Суперинтендант Брюнель вышла из дома, громко хлопнув дверью прямо перед носом Гамаша, который двинулся за ней. «Тереза!» — окликнул он ее, догнав на расчищенной тропинке. «Постойте!» Она остановилась, но не повернулась к нему, не хотела смотреть ему в лицо. «Клянусь вам, Арман, если бы я могла вас уволить, я бы уволила!» Она повернулась к нему, такой рассерженной, он ее еще не видел. «Вы высоконерны, эгоистичны. Вы считаете, что можете заглядывать в человеческую душу. Но вы так же ущербны, как и все остальные. И посмотрите, что вы наделали!» «Извините, Тереза, я должен был посоветоваться с вами и Жеромом». «Так почему же вы не сделали этого?» Он ответил не сразу. «Я боялся, что вы не согласитесь». Она уставилась на него все еще сердитая, но его прямодушие застало ее врасплох. «Я знаю, что агент Николь переменчива», — продолжил Гамаш. «Я знаю, что она, возможно, работает на Франкера. И не исключено, что это она распространила видео». «Господи, Арман, вы когда-нибудь слушаете себя?» — спросила Тереза. «Я знаю, я знаю, я знаю». «Я пытаюсь сказать, что у меня не было выбора. Может быть, она работает на него, но если нет, то она наша единственная надежда. Ее никто не хватится, никто никогда не спускается в тот подвал. Да, она эмоционально незрелая, грубая, непокорная, однако в ее деле, поиске информации, ей нет равных, они с Жеромом будут непобедимой командой». «Если она нас не прикончит». «Уи». «И вы решили, будто мы с Жеромом так глупы, что, выслушав ваше объяснение, не придем к тому же заключению?» «Извините», — повторил Гамаш, — «я должен был вам сообщить». Он огляделся вокруг, острым взглядом осмотрел дорогу, ведущую из деревни. Тереза сделала то же самое. «Если она работает на франкера, — сказала Тереза, — то он уже на пути сюда. Она наверняка сообщила ему, что мы заодно, и поведала, чем мы занимаемся, и подсказала, где нас найти, а если еще не успела, то скоро сообщит». Гамаш кивнул, продолжая смотреть на вершину холма, не появится ли там шеренга черных машин и не остановится ли, словно овечий помет на белом снегу. Но ничего такого не произошло. По крайней мере, пока. «Мы должны исходить из худшего. Предположим, что он же выяснил, что мы с Жеромом не улетели в Ванкувер, — сказала Тереза. Не отвернулись от вас». Судя по тону, она жалела о своем решении. «И ему известно, что все мы обосновались в Трех Соснах и пытаемся собрать информацию на него». Она снова посмотрела на Гамаша оценивающим взглядом. «Как мы можем вам доверять, Гамаш? Как мы можем быть уверены, что вы не сделаете еще чего-нибудь, не посоветовавшись с нами?» «А разве я единственный, кто утаивает сведения?» — спросил он более резко, чем хотел. «Пьер Арно». Он как будто швырнул в нее это имя. «И что более неприемлемо? Что более опасно?» — спросил он. «Агент, который то ли работает, то ли не работает на франкера, или серийный убийца? Убийца-психопат, который знает механизмы квебекской полиции лучше, чем кто-либо другой. Так что, участвует Арно во всем этом?» Он посмотрел на Терезу, и ее щеки зарделись. Она коротко кивнула. «Жером считает, что да. Он не знает, каким образом, но если ему удастся заставить эту штуку работать, он выяснит». «И как долго он утаивал это имя от вас, от меня? Вы не считаете, что нам полезно было бы его знать?» Гамаш говорил все громче, хотя и пытался сбавить обороты. «Уи, — согласилась Тереза, — это было бы полезно». Гамаш коротко кивнул. «Давайте поставим точку. Его ошибка не извиняет мою. Я был неправ. Обещаю в будущем советоваться с вами и Жеромом во всем». Он протянул ей руку в перчатке. «Мы не можем себе позволить ссориться». Она посмотрела на его руку, протянула свою, но не улыбнулась в ответ. «Почему вы не арестовали франкера вместе с Арно и остальными?» — спросила она, отпуская его руку. «У меня не хватало доказательств. Я пытался, но предъявить ничего не мог. Он был заместителем Арно. Трудно себе представить, что франкер не участвовал в убийствах в племени Кри или, по меньшей мере, не знал о них. Но мне не удалось найти никаких подтверждений». «Однако против старшего суперинтенданта Арно вы нашли доказательства?» — спросила Тереза. Она затронула больное место старшего инспектора. Как он мог найти убийственные прямые улики против старшего суперинтенданта, но не против его заместителя? Это волновало его тогда, волновало и теперь, даже сильнее, чем прежде. Это наводило его на мысль, что он не только не выкорчевал порчу из полиции, но даже не обнаружил ее источника. Это наводило на мысль, что у Сильвена Франкера имелся высокий покровитель, который прикрывал его, но не прикрыл Арно, отдал Арно на растерзание волкам. Возможно ли такое? «Уи, — сказал Гамаш, — выявить это было трудно, тогда как свидетельства против Арно лежали на поверхности». «Он всегда утверждал, что невиновен, Арман. Вы не думаете...» «Что он и в самом деле невиновен?» — закончил ее вопрос Гамаш и покачал головой. — Нет, у меня нет ни малейших сомнений. — Но, — подумал Гамаш, — может быть, Пьер Арно не настолько виновен, как ему Гамашу кажется, или есть кто-то другой, на ком лежит еще большая вина, кто-то, пока остающийся на свободе. «Почему старший суперинтендант Арно стал преступником?» — спросила Тереза. «Об этом не говорилось ни в суде, ни в конфиденциальных документах. В начале своей карьеры он вроде бы уважал Кри и даже восхищался ими. А 30 лет спустя он оказался замешан в их убийствах и без всяких видимых причин». «Ну, как вам известно, сам он не убивал», — сказал Гамаш. «Он создал атмосферу, которая поощряла убийства, даже вознаграждала их». «Он сделал даже больше, как доказало ваше расследование», — подхватила Тереза. «Я видела документы, свидетельствующие о том, что он подстрекал к убийствам, даже отдавал приказы убивать. Доказательства были неопровержимыми. Но вот что так и осталось невыясненным. Почему высший и явно первоклассный офицер полиции пошел на это?» «Вы правы», — согласился Гамаш. «Судя по собранным уликам, убитые молодые люди даже не были преступниками. Напротив, никакого криминального прошлого за ними не числилось». «Зачем убивать невинных людей вместе наводненным преступниками?» «Мне нужно посетить Арно», — сказал он. «В зоопе? Ни в коем случае. Они поймут, что наши поиски вывели нас на его имя». Она внимательно посмотрела на него. «Это приказ, старший инспектор. Вы никуда не поедете, ясно?» «Ясно. Я никуда не поеду». Но она продолжала вглядываться в знакомое лицо, усталое и немолодое. В его глазах видна была работа мысли. Пока ее муж и это вызывающее беспокойство девица-полицейский налаживали выход в интернет, Арман тоже не терял времени даром. Его мозг трудился, просеивал старые файлы, имена, события, пытался найти связь, которую когда-то давно пропустил. На вершине холма появился человек и помахал им. Жиль. У него был очень довольный вид. «Вот она!» Жиль положил руку на грубую кору дерева. Они находились в лесу над деревней. Жиль принес снегоступы для всех, и теперь Тереза, Жером, Николь и Гамаш стояли рядом с ним, утонув в снегу всего на несколько дюймов. «Разве она не великолепна?» Все запрокинули голову, и шапочка Жерома свалилась в снег. «Это дерево она?» — переспросила Николь. Жиль предпочел проигнорировать сарказм в ее голосе. «Она!» — подтвердил он. «И думать не хочется, как он пришел к такому заключению», — сказала Николь, даже не понижая голоса. Гамаш сурово посмотрел на нее. «У нее высота не меньше 300 футов. Белая сосна старая», — продолжал Жиль. «Не один век прожила на свете. В штате Нью-Йорк есть одна, которой, как говорят, почти 500 лет. 3 сосны, что на деревенском лугу, видели первых лоялистов, бежавших сюда во время американской революции. А это...» Он повернулся к дереву, прикоснулся носом и бородой к крапчатой коре, и его голос звучал тихо и мягко. «Была, наверное, семечком, когда сюда прибыли первые европейцы». Лесоруб повернулся к ним, на его носу и бороде остались кусочки коры. «Вы знаете, как аборигены называли белую сосну?» «Тетель?» — предположила Николь. «Дерево мира. «Так что мы здесь делаем?» — спросила Николь. Жи показал наверх, и они снова подняли голову. На сей раз шапочка упала с головы Гамаша. Он поднял ее и отряхнул Анобу, сбивая мягкий снег. Там, в 20 футах от земли, на дереве мира, находился охотничий скрадок, предназначенный для убийства. Скрадок был хилый, изгнивший, словно само дерево наказывало его. Но он оставался на своем месте. «Чем вам помочь?» — спросил Гамаш. «Помогите мне поднять туда тарелку», — ответил Жиль. Гамаш побледнел. «Я думаю, у нас есть решение этой проблемы», — заговорил Жером. «И вы, насколько я понимаю, не собираетесь выполнять монтажные работы?» Гамаш отрицательно покачал головой. «Тогда я предлагаю вам с Терезой отойти в сторону и не мешать», — сказал Жером. «Изгнанные в бистро», — сказал Гамаш, и на этот раз Тереза Брюнель улыбнулась. Глава 25. Перед Терезой Брюнель и старшим инспектором появились кружки с горячим сидром. Клара, сидевшая с подругой у огня, помахала им, но, поблагодарив ее за вчерашний обед, полицейские уселись в относительном уединении перед эркерным окном. На стеклах нарос иней, но деревню все еще было хорошо видно, и они в неловком молчании минуту-другую смотрели, что происходит за окном. Тереза помешала сидр коричной палочкой, пригубила. Вкус сидра отдавал Рождеством, катанием на коньках и долгими зимними вечерами в деревне. Они с Жеромом никогда не пили сидр в Монреале, и теперь она задумалась, почему. «Все будет хорошо, Арман?» — спросила она наконец. В ее голосе не слышалось ни слабости, ни страха. Он звучал сильно и четко. И с любопытством. Гамаш тоже помешал сидр, поднял голову, посмотрел на нее темно-карими глазами, и она в очередной раз удивилась их необыкновенному спокойствию и чему-то еще, тому, что она заметила в том заполненном студенческом амфитеатре много лет назад. Даже с расстояния она видела доброту в его глазах. Свойство, которое кое-кто ошибочно принимал за слабость. Но в его глазах была не только доброта. У Армана Гамаша сложилась репутация снайпера. Он смотрел и ждал, терпеливо прицеливался. Он почти никогда не стрелял, ни метафорически, ни в буквальном смысле. Но если стрелял, то почти всегда попадал в цель. Однако 10 лет назад он промахнулся. Попал в Арно, а не во Франкера. И теперь Франкер собрал армию, планировал какую-то страшную бойню. Вопрос состоял в том, осталась ли у старшего инспектора пуля, и попадет ли он в цель на этот раз. «Уи, Тереза», — ответил Гамаш. Он улыбнулся, и вокруг его глаз собрались морщинки. — Все будет хорошо, и все, что не будет, будет хорошо. — Юлиана Норвичская, — сказала она, узнав слова. Сквозь схваченное морозцем окно она видела, как Николь и Жиль несут оборудование вверх по склону и в лес. Суперинтендант Брюнель снова посмотрела на собеседника, отметила кобуру с пистолетом на его поясе. Арман Гамаш делал то, что считал необходимым, но не прежде, чем необходимость наступала. «Все будет хорошо», — повторила она и вернулась к чтению. Гамаш передал ей документы о пятерняшках Уэлли, найденные им в Национальном архиве. При этом он сказал Терезе, что ему что-то не дает покоя после просмотров фильмов предыдущим вечером. «Интересно, что именно?» — спросила Тереза. Она просмотрела компакт-диск сегодня утром на старом ноутбуке, привезенном Николь. «Эти несчастные девочки! Знаете, я ведь когда-то им завидовала. Каждая маленькая девочка хотела быть или принцессой Елизаветой, или одной из пятерняшек». И они устроились поудобнее. Суперинтендант Дрюнель с документами о девочках, а старший инспектор Гамаш с книгой доктора Бернара. Час спустя Тереза отложила досье. «Ну?» — спросил Гамаш, сняв очки. «Здесь так и стараются выставить родителей в невыгодном свете», — сказала она. «И здесь тоже», — кивнул Гамаш, положив большую руку на книгу. «Вас ничто не удивило?» «Откровенно говоря, удивило. Дом». «Продолжайте». По ее лицу он понял, ее беспокоит то же, что и его. «Судя по документам, Исидор Уэлли вскоре после рождения пятерняшек продал семейную ферму правительству, получил на сделке громадную прибыль». «Фактически он получил плату за девочек», — сказал старший инспектор. «Квебекское правительство взяло их под свое попечительство, и Уэлли могли жить беззаботной жизнью, не кормя те рты, которые все равно не могли прокормить». Тереза с неудовольствием положила на стол картонную папку. «Они хотят создать у нас впечатление, будто Уэлли были такие бедные и невежественные, что не могли позаботиться о дочках и в любом случае не имели другого выхода, кроме как отдать дочерей на попечение властей». Гамаш кивнул. В документах не говорилось, что в то время вовсю бушевала Великая депрессия, все семьи боролись за выживание. Экономический кризис, причиной которого никак не могли быть Уэлли. Но, судя по документам, они сами были виноваты в своем бедственном положении. А доброхотное правительство спасло не только родителей, но и их дочерей. «Они оказывали Уэлли услугу», — сказал Гамаш, — «снимали груз обязанностей с их плеч». Мадам Уэлли родила не только пятерняшек, но и выход для них из депрессии. В книге доктора Бернара говорится о том же. Язык, конечно, приглажен, никто не хотел выглядеть критиком родителей, но образ невежественного квебекского фермера в те времена продать было несложно. «Однако правительство не заплатило ни гроша», — сказала Тереза. «Если судить по фильму, это отцовское благословение имело место, когда девочкам было почти по 10, а Уэлли все еще жили в своем старом доме, они его не продали». Гамаш постучал по картонной папке очками. «Это ложь. Официальные документы сфабрикованы». «Зачем?» «Чтобы придать пятерняшкам непрезентабельный вид, если они решат обратиться к общественности». Неожиданно письма Исидора Уэлли предстали перед ним в ином свете. То, что выдавалось за попрошайничество, выманивание денег, попытку надавить на жалость, на самом деле оказалось констатацией факта. Правительство похитило у супругов Уэлли их детей, а Уэлли хотели их вернуть. Да, они были бедны, о чем и писал Исидор, но все же могли дать девочкам то, что им необходимо. Гамаш вспомнил старую ферму, вспомнил, как Исидор прикручивает коньки к обуви девочек, вспомнил измученную Мари Ариет, которая надевает девочкам шапочки. Не просто какие-то шапочки, каждый свою, и все разные. А потом в раздражении зашвыривает лишнюю куда-то за границы кадра. Это привлекло внимание Гамаша. Жест озлобления затмил собой нежность предыдущих мгновений, когда она обращалась с девочками, как с любимыми чадами. Сама связала для них шапочки, чтобы защитить от сурового мира. «Извините меня». Он встал и слегка поклонился Терезе, потом надел куртку и вышел в зимний день. Тереза Брюнель следила из своего кресла, как он огибает деревенский луг, направляясь к гостинице Габри, а потом исчезает за дверью. «Да, шеф», — сказала инспектор Лакост, — «у меня». Гамаш слышал, как она постукивает по клавишам. Он позвонил ей на сотовый и застал дома в этот воскресный день. «Сейчас мне нужна одна минутка». Голос ее звучал приглушенно, и он представил, как она плечом прижимает трубку к уху, одновременно работая на ноутбуке, пытается найти нужный файл. «Не спеши», — сказал он и сел на кровать. Он находился в гостиничном номере, который считал своим, и номер так и оставался за ним. Он его оплачивал и даже оставил тут несколько личных вещей. На тот случай, если кто-то станет интересоваться. А если ему требовалось позвонить в Монреаль или Париж, он приходил сюда. Если он не ошибался, их разговор прослушают. А он не хотел, чтобы прослушка замыкалась на дом Лонгпре. «Нашла», — сказала Лакост. Она начала читать, и голос ее снова обрел четкость. «В доме Маргарит, так, секундочку, две пары перчаток, несколько теплых варежек, 4 зимних шарфа. И да, вот оно, 2 шапочки. Одна теплая, покупная, другая домашней вязки». Гамаш напрягся. «Домашней вязки. Ты можешь ее описать?» Он затаил дыхание. Лакост ведь не смотрела на реальную шапочку, которая все еще оставалась в маленьком домике. Она читала записи, сделанные ее же рукой. «Красная», — прочла она, — «с изображением сосен. Внутри пришита метка с двумя буквами «ММ». «Мари, Маргарит. Что-нибудь еще?» «А шапочки? Извините, шеф, больше ничего нет». «А в других спальнях? У Констанции и Жозефин тоже были вязаные шапочки». Еще одна пауза удара по клавиатуре. «Да». «У Жозефины зеленая со снежинками, внутри метка с буквами МЖ. На той, что в комнате Констанс, изображен олень». «И метка с буквами МК». «Как вы догадались?» — Гамаш хохотнул. Лакост принялась описывать две другие шапочки, найденные в коридорной кладовке. На них были пришиты метки с буквами МВ и МЭ. Найдены все. «А почему это важно, шеф?» «Может, и не важно, но шапочки вязала их мать. Похоже, кроме шапочек у них от детства ничего не осталось. Единственные сувениры». «Память о матери», — подумал Гамаш, — «о том, что она заботилась о них, о том, что они не только пятерняшки, но и отдельные личности». «Тут есть еще кое-что, патрон». «Что, а?» Он настолько сосредоточился на своем открытии, что не сразу уловил мрачную интонацию ее голоса. Предупреждающий звоночек перед ударом. Он стал вставать, чтобы подготовиться к худшему, но опоздал. «Инспектора Бувара отправили в очередной рейд. Вы меня застали, потому что я мониторю эту информацию. Плохо дело». Старший инспектор Гамаш почувствовал, как щеки его покраснели, а потом кровь отхлынула от них. Воздух вокруг него как будто исчез, он словно оказался во флуатин-камере. Все чувства мгновенно отказали ему, и он повис в невесомости, а потом стал падать. Еще мгновение, и дыхание вернулось к нему, а затем и ощущения. Он стал острее воспринимать мир, все стало резким, громким, ярким. «Подробности», — потребовал Гамаш. Он взял себя в руки, собрался. Вот только правая рука по-прежнему плохо его слушалась, и тогда он крепко сжал ее в кулак. «Информация последней минуты. Возглавляет группу сам Мартен Тисье. Участвуют всего 4 агента, судя по моим данным». «Объект рейда». Голос его звучал резко, властно, оценивающе. «Подпольная лаборатория на южном побережье, вероятно, в Бушервилле, судя по их маршруту». Наступила пауза. «Инспектор?» — позвал Гамаш. «Извините, шеф, похоже, это Броссар, но они проехали по мосту Жака Кортье». «Мост не имеет значения», — раздраженно сказал он. «Рейд уже начался?» «Да. Им оказывает сопротивление, идет стрельба». Гамаш прижал телефон к уху, словно пытаясь приблизиться к месту схватки. «Только что вызвали скорую. Медики уже в пути. Один из полицейских ранен». Лакост, привычная к составлению отчетов, старалась передать одну сухую информацию, и ей почти удалось. «Полицейский ранен», — повторила она. Те самые слова, которые она кричала снова и снова, когда упали Бовуар, а потом и шеф на той фабрике. «Полицейский ранен». «Господи Боже!» — услышала она голос в телефоне. Это было очень похоже на мольбу. Краем глаза Гамаш заметил движение и повернулся. В открытой двери стоял агент Николь. Вечная ухмылка исчезла с ее губ, когда она увидела лицо старшего инспектора. Гамаш смотрел на нее несколько мгновений, потом протянул руку и хлопнул дверью с такой силой, что на стенах затряслись фотографии. «Шеф?» — раздался в трубке голос Лакост. «Что там у вас? Что это было?» Звук напоминал пистолетный выстрел. «Дверь хлопнула», — ответил он и повернулся к двери спиной. Сквозь щель в не до конца задернутых занавесках проникал неяркий свет. С улицы доносились резкие хлопки и смех. Он и к окну повернулся спиной и уставился в стену. «Что происходит?» «Там, похоже, творится неразбериха», — ответила Лакост. «Я пытаюсь разобраться в том, что у них проходит по связи». Гамаш придержал язык и стал ждать, чувствуя, как растет в нем ярость. Чувствуя почти непреодолимое желание шарахнуть кулаком по стене, тем более что пальцы уже сложились в кулак и ждали, когда ими воспользуются. Молотить, молотить, молотить, пока стена не начнет кровоточить. Но он лишь крепче взял себя в руки. «Идиоты! Отправиться в рейд без подготовки!» Шеф знал, в чем состояла цель, назначение этого рейда, простая и садистская. Вывести из строя Бовуара и выбить из колеи Гамаша, довести до белого коленя, а то и что похуже. «Полицейский ранен. Он сам!» — кричал эти слова, держа Жана Ги. Прижимал бинт к его ране, чтобы остановить кровь. Он видел боль и ужас в глазах своего инспектора, видел кровь на рубашке Бовуара, видел свои руки в крови. И он переживал все заново здесь, в мирной, тихой комнате, ощущал теплую, липкую кровь на своих руках. «Извините, шеф, связь оборвалась». Гамаш несколько мгновений смотрел в стену. Связь оборвалась. Что это может означать? Он старался не делать худших выводов, которые сводились к тому, что все ранены или убиты, а потому на связь выходить некому. Нет, он заставил себя выкинуть это из головы, держаться только фактов. Он знал, каким катастрофичным может быть разыгравшееся воображение, подстегиваемое страхом. Гамаш отринул тревожные мысли. Время еще есть. Пусть поступят последние новости. И потом, если уж что случилось, то случилось. Все кончено. И он ничего не сможет изменить. Он закрыл глаза, пытаясь не представлять Жана Ги. Не представлять того испуганного раненого у него на руках. Или того больного и истощенного, каким он был в последние недели и месяцы. И тем более того Жана Ги, что сидел в гостиной у Гамаша, пил пиво и смеялся. Труднее всего было избавиться от этого образа. Гамаш открыл глаза. «Продолжай следить, пожалуйста», — сказал он. «Я буду в бистро или в книжном». «Шеф!» — неуверенно произнесло Лакост. «Все будет в порядке», — сказал он спокойно, собрано. «Уи!» Голос ее прозвучал не очень убежденно, но больше не дрожал. «Все будет хорошо», — повторил Гамаш, решительно шагая по деревенскому лугу. Но он сомневался, что так оно и будет. Мирна Ландерс сидела на диване у себя на чердаке и смотрела телевизор. На экране замерла улыбающаяся маленькая девочка. Отец зашнуровывал ей коньки, а ее сестры уже на коньках ждали ее. На голове у нее была шапочка с оленем. Мирна не знала, смеяться ей или плакать. Она улыбнулась. «Вид у нее радостный, правда?» — сказала Мирна. Гамаш и Тереза Брюнель кивнули. Она тоже. Теперь, когда Гамаш знал, кто есть кто, ему захотелось посмотреть фильм еще раз. Из-за спины маленькой Констанс выглядывали Маргарит и Жозефин. Им не терпелось скорее на улицу. Каждую девочку можно было узнать по шапочке. Сосны для Маргарит, снежинки для Жозефин — Мари Констанс, судя по ее виду, могла просидеть там весь день, лишь бы только отец завязывал ей шнурки. На ее шапочке скакал олень. Элен и Виржини, нахмурившись, стояли у двери, тоже в вязаных шапочках. По просьбе Гамаша Мирна еще раз нажала клавишу обратной перемотки, и они вернулись к началу. И снова. Исидор стоял с распростертыми руками, давая дочерям отцовское благословение. Но теперь они знали, кто из маленьких девочек, получающих отцовское благословение, Констанс. Они проследили ее от кадров с коньками назад, назад до самого начала. Она стояла на коленях в конце ряда. «И Констанс», — подумал Гамаш. «Это поможет найти того, кто убил Констанс?» — спросила Мирна. «Не уверен», — признал старший инспектор. «Но, по крайней мере, мы знаем, кто из девочек есть кто». «Мирна», — начала Тереза, — «Арман сказал мне, что когда вы узнали, кто такая Констанс, вы почувствовали себя так, будто среди ваших клиентов появилась Гера». Мирно посмотрела на Терезу и снова на экран. «Да, Гера», — повторила Тереза, — «одна из греческих богинь». Мирно улыбнулась. «Да». «Почему?» — Мирна поставила проигрыватель на паузу и повернулась к гостям. «Почему?» — она задумалась. «Когда Констан сказала мне, что она одна из пятерняшек Уэрли, для меня это было, как если бы она сказала мне, что она греческая богиня, персонаж из мифа. Я пошутила только и всего». «Ясно», — сказала Тереза. «Но почему именно Гера?» «Но почему бы и нет?» Мирна явно растерялась. «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Ладно, бог с ним». «Что у вас на уме, Тереза?» — спросил Гамаш. «Можете смеяться, но, работая куратором в Музее изящных искусств, я видела много классических картин», — сказала Тереза. «Многие написаны по мифологическим сюжетам. Рисовать греческих богинь особенно любили викторианские художники. Я всегда подозревала, что это предлог для написания обнаженных женщин, часто борющихся со змеями, приемлемая форма порнографии». «Вы отвлеклись от темы», — заметил Гамаш, и Тереза улыбнулась. «Я познакомилась со всевозможными богами и богинями, но художников той эпохи больше всего интересовали две богини». «Позвольте высказать предположение», — вмешалась Мирна. «Афродита?» — суперинтендант Брюнель кивнула. «Богиня любви и проституток, если вы не знаете, и для удобства она не особенно заботилась об одежде». «А другая?» — спросила Мирна, хотя все они знали ответ. «Гера». «Тоже обнаженная?» — спросила Мирна. «Нет, викторианские художники любили ее из-за драматической судьбы, и она отвечала их осторожным представлением о сильной женщине. Она была злобной и завистливой». Они повернулись к экрану, на котором застыло лицо маленькой молящейся Констанс. Мирно посмотрела на Терезу. «Вы думаете, она была злобной и завистливой?» «Не я назвала ее Герой». «Да это же просто имя. Единственная богиня, которая пришла мне в голову. С таким же успехом я могла ее назвать Афиной или Афродитой». «Но не назвали», — не отступала суперинтендант Брюнель. Две женщины сверлили друг друга глазами. «Я знала Констанс», — сказала Мирна. «Сначала она пришла ко мне как клиент, потом стала моим другом. Она никогда не казалась мне злобной или завистливой». «Ну, а вы говорили, что она была человеком закрытым», — вмешался Гамаш. «Вы знаете, что она скрывала?» «Вы хотите судить жертву убийства?» — спросила Мирна. «Нет», — ответил Гамаш, — «это не суд. Но чем лучше мы будем знать Констанс, тем быстрее найдем того, кто выигрывал от ее смерти. И по какой причине?» Мирна немного подумала. «Прошу прощения, Констанс была такой скрытной, что я чувствую потребность защитить ее». Она нажала клавишу воспроизведения, и снова Констанс, помолившись, встала, потом шутливо потолкалась с сестрами в очереди к отцу, который зашнуровывал на них коньки. Но теперь все перед телевизором спрашивали себя, насколько шутливой была их толкотня. Они видели радость на лице Констанс, когда отец зашнуровывал ей коньки, стоя перед ней на коленях, а ее сестры парами стояли сзади, наблюдали. Зазвонил телефон Мирны, и Гамаш заметно напрягся. Обе женщины посмотрели на него. Мирна сняла трубку, затем протянула ее Гамашу. «Изабелла Кост». «Мерси», — — сказал он, поспешно подошел и схватил трубку, сохранившую тепло руки Мирны. Он отвернулся от обеих женщин и заговорил по телефону. «Бонжор». Голос его звучал ровно, спина была прямая, голова поднята. Тереза и Мирна следили за ним. Они увидели, как его широкие плечи чуть опустились, хотя голова осталась высоко поднятой. «Мерси», — произнес он и медленно положил трубку. Потом повернулся и улыбнулся с облегчением. «Хорошие новости, но к следствию это не имеет отношения». Он снова сел рядом с ними. Обе женщины отвели взгляд, сделав вид, что не заметили его увлажнившихся глаз. Глава 26. «Нам нужно идти». Гамаш внезапно встал, и обе женщины удивленно посмотрели на него. Минуту назад он пребывал в расслабленном, почти восторженном состоянии, потом что-то изменилось, и его радость обратилась в злость. Мирна остановила компакт-диск. С экрана на них смотрели 5 счастливых девочек, явно зачарованных тем, что происходит на чердаке у Мирны. «Да что такое?» — спросила Тереза, когда они надели куртки и спустились в магазин. «Кто вам звонил?» «Мерси, Мирна». Гамаш остановился у двери и выдавил улыбку. Мирна внимательно посмотрела на него. «Что случилось?» Гамаш покачал головой. «Извините, когда-нибудь я вам скажу». «Но не сегодня?» «Не сегодня». Дверь за ними закрылась, и они вышли на мороз. Солнце еще не село, но наступили самые короткие дни в году, и света оставалось всего ничего. «Мне вы должны сказать», — заявила Тереза, когда они быстро зашагали вокруг деревенского луга. Мимо Рут, сидящей на скамье, мимо семей, катающихся на замерзшем пруду, мимо 3 древних сосен. Тереза Брюнель не просила, она приказывала. «Бавуара сегодня отправили в очередной рейд». Тереза Брюнель переварила новость. Лицо Гамаша в профиль было мрачным. «Это необходимо остановить», — сказал он. Они пошли вверх по холму, и Терезе пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. На краю леса они нашли оставленные ими в сугробе снегоступы, надели их и пошли по следам, хотя снегоступы им теперь практически не требовались. Тропинка была утрамбована и легко различима. «Не слишком ли легко?» — подумала Тереза Брюнель. Однако другого пути все равно не было. Приближаясь, они увидели жили, который как будто парил в воздухе на высоте 20 футов и в 5 футах от ствола дерева. В лесу становилось темно, но, подойдя еще ближе, Тереза увидела платформу, приколоченную к дереву мира. Жером стоял у основания дерева и смотрел вверх. Он бросил на них взгляд, потом снова запрокинул голову.